Третий путь. Хоть ангел глотнет из бухарского хауза, прорвется решта на ноге и у ангела из народной песни. Третий путь в борьбе с заразными болезнями состоит в том, чтобы нарушить механизм передачи возбудителя. Увы, при всей заманчивости этого пути он не завоевал признания. За всю историю науки он был с успехом применен лишь один раз, когда Леонид Михайлович Исаев ликвидировал решту в Бухаре. Академик Лев Васильевич Громашевский. Британский врач доктор Вольф дважды в 1843 и в 1845 годах побывал в Бухаре. Он оставил суховатые, но довольно точные воспоминания о городе и крае, мало еще тогда известным европейцам. Впрочем, по общему мнению, одно место его книги проникнуто непритворным чувством, то, где медик описывает, как он сам болел рештой. «Мое тело было настолько изъедено червями, что я не мог ходить». В течение 5 дней полковник Вильямс вынимал этих червей. В Европе и Соединенных Штатах рассказ Вольфа вызвал ужас и сострадание. Но на Востоке паразитическим червем рештой никого не удивишь. Так же легко, как мы получаем насморк, заболевают этой болезнью бухарцы или иностранцы, живущие летом в Бухаре, записал в 1867 году другой путешественник, венгр Армении Вамбери. За минувшие 100 лет мало что изменилось. Сегодня болезнь по-прежнему терзает миллионы людей в Африке, Азии и Южной Америке. Не так давно американский паразитолог Столл подсчитал, что в середине просвещенного 20 века рештозом заражено по крайней мере 45 миллионов человек. Столл ошибся только в одном. В СССР нет 3 миллионов больных. Нет даже просто 3. Нет ни одного больного. Это научный факт, и внес факт в мировую науку Леонид Михайлович Исаев. Более 200 лет спорят ученые о родине паразита и заодно о его имени. Дракункулюс мадиненсис окрестил его Линней 1758, что может быть переведено как «маленький дракон из арабского города Медина». «Греческий дракон» назвал червя другой автор. «Нет», — настаивал третий, убежденный, что перед ним не что иное, как патологически измененная человеческая вена. «Филярия эфиопская» определил того же паразита четвертый, а пятый настойчиво твердил, что зоология имеет дело с гвинейским червем. Зоологи XVIII и XIX веков не придумали ничего нового. В их спорах мы снова слышали тот же разнобой, который господствовал в прошлые столетия, когда древнегреческие врачи называли паразита «маленьким драконом», дракункулюсом, а самую болезнь – дракониазом. Арабы тот же зоологический объект именовали «ирк алхыблы нитчатой веной». Персы же звали ее «решта», что означает «нить», «шнур», «струна». Впрочем, что там имя? И персы, и арабы, и гвинейские негры прекрасно понимали, о чем идет речь, когда на ноге, на руке или на боку у себя обнаруживали болезненный желвак, откуда в муках, порой неделями, приходилось вытягивать метрового червя. Бывали случаи, когда у человека оказывалось в теле одновременно до 40-50 паразитов. Лучше, чем названия и имена, люди запоминают перенесенную боль, физические страдания. С каменной плитки Нипура через тысячелетия несется к нам вопль страдающей женщины. «Боли охватили тело мое, Боже мой, вынь их из меня!» Может быть, дочь вавилонского царя терзалась от решты? Если даже это не так, мы знаем, червь мучил тысячи тысяч других. Задолго до того, как Линней дал реште звучное латинское имя, о ней сообщали египетские манускрипты, писали Гиппократ и Гален. О страданиях, вызванных паразитом, пели поэты Аравии, Индии, Средней Азии. «Послушайте, друзья, про горе рештозное, как обездолило меня горе рештозное. Хожу измученный рештой, говорю про горе рештозное. Изнемогая, ставший от решты пастухом мух, чувствуя себя в клетке, говорю про горе рештозное. Болезнь эта не поддается ни лекарствам, ни мазям. Со слезами на глазах говорю про горе рештозное». Решта приводит в ужас даже Рустем и Барзуи Дыхкана. «Человек я с горем, болезненный, с головокружением, вечно с головной болью, говорю про горе рештозное». Примечание. Цитирую по книге Иосифа Абрамовича Кассирского «Проблемы и ученые». Москва, 1949 год. Прислушайтесь к унылому и трагическому ритму этой газели, к безнадежному ее рефрену. «Говорю про горе рештозное». Даже Рустем и Барзуи, богатыри народных сказок, бессильны перед болезнью. Даже они, бесстрашные, превращаются в пастухов мух, ибо мириады мух вьются вокруг гниющих ран, откуда выползает проклятая решта. Болезнь эта не поддается ни лекарствам, ни мазям. Когда измученный рештой поэт Амир Хасрови Дехлеви, 1253-1320, обратился к самому видному врачу города с просьбой указать верное средство против рештоза, медик ответил: «От этой болезни есть тысячи лекарств». Поэт понял, что обречен. Обилие лечебных средств всегда знак того, что болезнь неизлечима. Лекарств против решты было действительно много. Великий Ибн Сина, 980-1037, в своем врачебном каноне говорил о благодетельном действии алоэ, пиявок, хлопкового масла и свежего молока. Ибн Авас, 1424-й, рекомендовал теплые ножные ванны. Баха-ут-Давла, 1501-й, советовал избавляться от решты с помощью семян тыквы и миндаля. Мухаммед Юсуф Табиб для этой же цели применял горох и внутреннее сало козы с чесноком. Но все эти рецепты, несомненно, меркли перед рекомендациями Убайдулы ибн Юсуф Али Аль-Кахала, который пользовал рештозных больных измельченным стеклом и голубиным пометом. По счастью, здравый народный смысл, как правило, торжествовал над высокомудрыми советами табибов. В Бухаре, в одном из древнейших очагов решты, более сотни цирюльников попросту вытаскивали высунувшуюся из-под кожи решту, наматывая червя на палочку или на кусок олова.